Глава 6. Прощаясь с ним ранним утром, она поручает ему купить перца и панировочных сухарей. «Падлежанок», — говорит она, не переводя это слово. «Пусть то, что она принесет, станет для него сюрпризом». Завтра, когда Ингрид с Людвигом отправятся на летний праздник в Окермарк, они впервые собираются вместе готовить. Ингрид уже давно знает, что ее муж не очень-то любит такие торжества. «Можешь не ездить с нами», — говорит она. Еще много лет тому назад супруги совместно решили не слишком пристально следить друг за другом. Только до посторонних слух об этой договоренности не должен был дойти, чтобы ни он, ни она не ощутили себя униженными. А хватит ли дома красного вина на завтра? Сегодня, проснувшись, он впервые назвал Катарину возлюбленной, а она его возлюбленным. Придя ближе к вечеру на улицу Глинки поработать, он обнаруживает записку от Катарины, просунутую в дверную щель. На ней нет ни слова, только бледно-розовый отпечаток ее губ, а под ним буква «К» с точкой. На миг его бросает в жар. Радость так проявляется или страх? Эта девушка уже вошла в его жизнь и ведет себя в ней так, словно она принадлежит ей. Наверное, она заглянула сюда во время обеденного перерыва, ведь издательство, где она работает, совсем рядом, за углом. Поняв спустя 2 часа, что не в состоянии придумать ни единой разумной фразы, он выходит из дому и по пути к метро медленно шагает вдоль Дома советской науки и культуры. Вдруг она сидит с подругой в баре на первом этаже за бокалом джин-тоника. Но там никого нет. Вечером, после того, как Ингрид ложится в постель, он снова садится за письменный стол в эркере своего кабинета и начинает писать Катарине. Передаст ли он ей это письмо, он не знает. Но если бы ему удалось сформулировать, что с ним прямо сейчас происходит, он, может быть, сумел бы вновь подчинить себе это чувство, завладевшее не только его телом, но и разумом. Письмо он кладет в конверт, потом возвращается в прихожую и запускает руку в карман висящего там плаща. Правильно. Вот записка с отпечатком губ, а в кошельке еще лежит позавчерашний счет. Оба этих свидетельства того, что едва успело начаться между ними, какое имя дать этому чувству он пока не придумал, ложатся в конверт. А конверт этот, ненадписанный, он прячет под другими бумагами в нижнем ящике письменного стола. По пути в постель он заходит в гостиную выключить свет. Но прежде чем наступить, наконец, на выключатель торшера, он еще раз бросает взгляд в коридор, ведущий в гостиную. «Там она прислонилась к дверному косяку», — думает он. И она возникает в дверном проеме прямо у него на глазах. Потом он со щелчком выключает свет, и ее образ исчезает. Когда он ложится на широкую кушетку, вновь превратившуюся в супружескую постель, Ингрид уже спит. Постель с его стороны все еще пахнет Катариной. Неужели ей никто не откроет? Только позвонив, Катарина замечает записку, просунутую в дверную щель. Там значится «Спустился посмотреть, как ты идешь». Она невольно оборачивается. Но только теперь внизу открывается входная дверь, и вот она уже слышит шаги Ханса на лестнице. Она пытается вспомнить, как шла сюда и как при этом выглядела. В сетке для покупок, которую она держит в правой руке, болтаются 2 баклажана, которые она купила в Венгрии, чтобы приготовить в Берлине вместе с Хансом, как будто она его жена. «И как я выглядела, пока к тебе шла?» — спрашивает она Ханса, все еще не выпуская его записку из рук, пока он поднимается к ней. «Прекрасно. Ты была прекрасна». Но когда она хочет его поцеловать, он едва заметно качает головой, косясь на соседскую дверь. Только внутри, наконец укрывшись от всего мира, он шепчет ей на ухо, что ему подумалось несколько минут тому назад, когда он за ней наблюдал. как он по ее походке понял, что она радуется предстоящей встрече с ним. И только я один знал, куда ты идешь. Когда он это произносит, его губы приближаются к ней настолько, что он касается ее словами. И вот она стоит у него на кухне, и он говорит ей, в каком отделении хранятся большие тарелки, в каком маленькие, какой нож самый острый и где лежат спички, чтобы зажигать газ на плите. Он смотрит, как она разбивает яйца о край миски и думает, что домашнюю работу она выполняет играючи. Он думает, что этими простыми жестами и движениями она сейчас уподобляется и ему, и его жене. Неужели они, все трое, сольются воедино? Так выглядела бы нормальная жизнь с ней, думает он. Удивляет вот эта нормальность. На следующей неделе она, может быть, еще раз воцарится на день-два, когда Ингрид с сыном уедут на Балтийское море, условившись, что он присоединится к ним позже. Но потом, и надолго, эта нормальность снова сделается недостижимой. Ты уже знаешь, разрешат тебе выехать на Запад или нет? «Пока не знаю», — говорит она и рубит чеснок мелко-мелко, как показала ей Агнес. «Вообще-то, — говорит он, — кто-то должен рано или поздно написать книгу о жестах и движениях, из которых состоит наш быт». «Неужели он может расслышать даже то, о чем она едва успевает подумать?» Она бросает на него через плечо беглый взгляд, но его уже занимает другое. Какой же опыт, какие размышления скрываются за таким простым жестом? С какими чувствами выполняет она эту простую работу? С усилием ли? С ощущением автоматизма, сложившимся за целую жизнь? С заботливостью? Может быть, даже с любовью, вдохновляющей эту работу? Или с равнодушием, а то и со скукой? Прислонясь к подоконнику, он курит, потому что ему строго велено не мешать. Она сначала обмакивает баклажана в яйцо, потом в смесь из чеснока, соли, перца и панировочных сухарей. «В третьем классе, — говорит она, — нам задали сочинение на тему «Как я помогаю дома по хозяйству». Я написала, как вытираю ножи, ложки и вилки, а одна моя одноклассница написала, что стирает белье для всей семьи». «Ты была избалованным ребенком». «В тот момент я тоже это осознала». Но вот масло на сковороде уже разогрелось, и она кладет в масло баклажаны. «А учительница написала мне на полях, что полотенцем ножи нужно вытирать вдоль тупой стороны, а не вдоль лезвия. Я, конечно, это знала, но забыла упомянуть в сочинении». «Потому что тебе казалось, что это и так понятно». «Потому что мне казалось, что это и так понятно». Сделать понятное и, само собой разумеющееся, новым, необычным и загадочным — вот истинная цель искусства. «Вероятно». А не говорил ли он сейчас назидательно, как учитель? Его сын вот уже год или два с трудом выносит разговоры с отцом. Ханс замечает, что Людвигом овладевает нетерпение, когда он слишком уж принимается разглагольствовать. Как только сын выходит из комнаты, Ингрид всегда говорит: «Оставь его в покое, в этом возрасте волнуют другие проблемы». Но эта девочка выслушивает его сокровенные мысли с искренним любопытством. Катарина перекладывает уже поджарившиеся кружочки баклажанов на большое блюдо и опускает в масло следующую порцию. С сигаретой во рту Ханс ставит на стол две тарелки и два винных бокала, кладет рядом ножи, вилки и салфетки, а потом стряхивает пепел. Она ставит посередине блюда с первым кушаньем, которое для него приготовила. Он тушит сигарету. Откидывает волосы со лба, а потом они садятся за стол.